рвались выступать на заседаниях, но шансы их были невелики. Диванством, зазнайством, наглостью Лев Давидович успел оттолкнуть многих товарищей по партии. И Ленин, на мой взгляд, не поддерживал его. В общем, Иосиф Виссарионович стал генсеком. Потом уж начались разговоры о его грубости, резкости, капризности. Но я не считаю, что по натуре своей Сталин был груб, невнимателен к людям отнюдь. Он редко пользовался грязными словами, осуждал матерщину, не любил скабрёзных анекдотов, до которых бывает падки грузины, заботливо относился к друзьям, охотно советовался с теми, от кого надеялся получить разумный совет. Но в характере его имелись черты, доставлявшие неприятность тем гражданам, которые он их не знали, не учитывали. Он любил работать по-своему, собственными методами, и не терпел тех, кто выбивал его из привычной колеи. Помню историю с двумя крестьянскими ходоками, прибывшими с Урала. Жалоба у них была на местных партийных работников. Вопрос этот показался кому-то серьезным, мужиков пропустили к генсеку. Я в этот момент был у него. Иосифу Виссарионовичу нравились люди смекалистые, энергичные, быстрые. Краткое обсуждение, решение и действуй. Терпеть не мог медлительных тугодумов. А мужики, расположившись в кабинете, будто на весь день пришли, повели разговор степенно, издалека. Их, разумеется, можно понять. Сельское общество снарядило ходоков на последние гроши. Крестьяне и на лошадях ехали, и чугункой добирались целый месяц. И в столице не сразу достучались до главного партейца. Их обида казалась им важнейшей, заслонила все на свете. Прежде чем открыть свою боль, хотели уяснить, какой человек перед ним. Что за душой у этого рябого да чернявого? Жучинными усами. Ну и вежливость деревенская не позволяла приступать сразу к сути. Сперва надобно о том да о сём, откуда, мол, родом, как поживает семья, много ли детишек. Сталин отвечал сквозь зубы. Для него нож острый говорить о себе, о своем прошлом, о своих близких и вообще переливать из пустого в порожнее, вместо того, чтобы сразу брать быка за рога. Вот Михаил Иванович Калинин с неподдельным интересом стал бы расспрашивать, почему, да как сгорела у ходока изба, сколько леса нужно на новостройку, кем будет крыть крышу, да и хороший ли там печник. Для Михаила Ивановича это было важно, ведь за каждым ходоком стоит целая волость. Отношение к ходоку в Кремле — это отношение советской власти ко всему крестьянству. А Сталина раздражала лишняя говорливость, отвлекавшая его от существенных забот. Воспользовавшись паузой, он спросил, «Какая у вас жалоба или просьба ко мне?» Видишь ли, мил человек, деревня у нас хоть и небольшая, и покрупнее есть в уезде, да три корня в ней. От трех семей она зачалась, и три фамилии. У меня нет времени выслушивать родословную вашей деревни. Конкретно, что привело вас сюда? Сталин говорил тем чрезвычайным спокойствием, которое скрывало его раздражение. Он уже клокотал внутри. А мужики продолжали. Это самое, значит, и привело.